Глава 7. Я покидал место сражения, словно в прострации. Помню, как подобрал выпавшие с Люханы 4 серебристых контейнера, как увидел и достал из трещины в скале бомбарду, как забрал с собой тела Назу и Стиги. Помню, как получил награду за квест, но и изучить ее так и не успел. Подошел мистер О. Добрый орк сердечно поблагодарил меня за приключение и обнял как родного, а затем с грустью сообщил, что ему пора возвращаться домой. Он слишком старый и толстый. Да и атлас не резиновый. Без него мы уж точно поместимся в салон целиком и быстрее доберемся до ангара Аполло Керту. Более того, наши преследователи наконец-таки вычислили наводчиков и принялись активно вымещать гнев на ублюдке Джеки и его людях. Поэтому какими бы славными парнями мы ни были, но семейные узы важнее. Возможно, в канализациях Затолиса идет сейчас полномасштабная война, и он просто обязан оказать племяннику посильную помощь. Крепко пожав руки каждому, мистер О отступил в сторонку и достал из кармана необычный артефакт – круглый камень со спиралевидными светящимися прожилками. Домашний очаг. Кажется, именно так он назывался. Долгая активация, около минуты, и с синей вспышкой орк переместился прямиком в здание ревущей тошниловки. Удобно. Жаль, одноразовый. Я бы тоже не отказался телепортироваться в свою башню и постараться забыть все произошедшее, как страшный сон. А наутро проснуться в объятиях любимой женщины и услышать ревнивое «уа» с верхушки дерева напротив. Я очень сильно скучал по кошачьему медведю. Без него я чувствовал себя неполноценным и буквально физически ощущал его отсутствие. 47 лет я нес Хангвилла на себе, но теперь мое плечо не оттягивали 5 килограмм лени и доброты, что было странно. Иногда мне казалось, будто бы его шерсть щекочет мою шею и ухо, но, проведя ладонью по коже, я понимал, что это лишь фантом. Там никого нет. «Где же ты, мой рыжий мошенник?» — подумал я, стоило Атласу тронуться в путь. «Тринк!» «Влад, с тобой все в порядке?» «Алекса». Глядя в окно, я улыбнулся и повернул вокруг пальца подаренный перстень. Письмо от девушки — все равно, что глоток свежего воздуха посреди раскаленной пустыни. «Привет, да, все хорошо, как ты?» «Эо о Вайоми. Не ври мне, потомок стихиалия. Даже отсюда я чувствую, что ты меняешься, и, если честно, эти изменения меня пугают. Алекса. Что ты имеешь в виду? Эо о Вайоми. То, что с каждым днем ты становишься все больше похож на Вайоми, это опасно, ибо в гневе он мог сотворить поистине страшные вещи, поэтому прошу, не повторяй его судьбу. Береги свою человечность. Алекса». «Уверен, беспокоиться не о чем. Я все такой же. Эо о Вайоми. Что ж, хорошо, ты меня успокоил. В любом случае, помни, возвращение к истоку – палка о двух концах. Для Германа, Гласса и остальных оно станет колоссальным источником силы. А вот что произойдет с тобой – неизвестно. Кстати, у меня есть хорошая новость. Думаю, она поднимет тебе настроение. Алекса». Я вновь улыбнулся. Все-таки женщины всегда остаются женщинами. И неважно, будь ты эльфийская королева, дева-воительница или ослепительная прекрасная Титанида. 100% написала и теперь ждет, когда я спрошу «Какая?» «Какая?» «Эо о Вайоми. Мы нашли Заранду. Удивительно, но Гундахар оказался прав. Младший из братьев действительно пребывает в облике золотого дракона. Однако есть и проблема. Он будет разговаривать только с тобой, Алекса». «Разве это проблема?» «Эо о Вайоми. Да, причем большая. Тело Заранды стремительно увядает, потому как более не в состоянии сдерживать мощь столь сильного духа. Он и так прожил в нем слишком долго. Я бы сказала, что ему осталось не больше недели. Не успеете встретиться, Заранда умрет, а затем переродится в абсолютно любое живое существо, да хоть в золотую рыбку. И не факт, что на Эль-Лире. Придется начинать поиски с нуля. Алекса». «А вот это и правда проблема. Нам до одних сумеречных земель добираться 3 дня, не меньше. И то при условии, что Аполло Керту не соврал, и тот сломанный цепелин действительно существует. Эо о Вайоми. Существует. Поэтому советую поторопиться. Сейчас для вас главное поскорее пересечь границу Империи и добраться до деревушки Искариот, где я вас и встречу. По правде говоря, я ничуть не сомневалась, что потребуется твое личное присутствие, и потому заранее подготовилась. Мы уже начали возводить арку портала неподалеку от входа. Думаю, за сутки управимся. Плюс понадобится время на калибровку и одобрение запроса с той стороны. Алекса». «Ого! У тебя есть собственный мегалит?» «Эо о Вайоми. «Дорогой, вообще-то я весьма состоятельная. Ты не знал? Ладно, мне пора, целую. Айя Лаир Эо. Алекса». «Алекса, ты чудо! Спасибо тебе огромное. Эо о Вайоми». Я облегченно вздохнул. Все-таки прекрасная Титанида – лучшее, что произошло в моей жизни. Короткий диалог, и я вновь ощущаю себя счастливым человеком. Словно и не было всего того дерьма, через которое нам довелось пройти. Жаль, я не мог поделиться личной радостью с друзьями. Те выглядели мрачнее тучи, а орки так и вовсе забились в конец салона и молчали. Казалось, их беспокоила не только смерть Назу и Стиги, но и тот факт, что я и мои люди остались в целости и сохранности. Все-таки удача – странная штука. Кому-то она изменяет практически сразу, а для кого-то становится защитницей и буквально вручную корректирует поля вероятностей. Но вот вопрос – для чего же она нас бережет? Для победы или для сокрушительного поражения? «Мать моя женщина! Сейчас все тут заблюю!» – прохрипел Эстир, опустив голову Герману на колени. «Да сколько можно?» – тот испуганно отодвинул шамана обратно. «Тебя и так уже вырвало сотню раз. Возьми себя в руки!» Глаз впечатался лицом в окно и затих. По правде говоря, нам было искренне его жаль. Выглядел он хуже некуда. Словно человек, что выпил литр текилы, шлифанул все это дело паленым шампанским, а затем подрался с дюжиной огров. Рост жизни не в одном развитии мышц, многоуважаемый танк. По мере роста тела, в нем, как в храме, растет служение духа и ума. Чуточку поколебавшись, Герман развернул друга к себе и принялся заботливо протирать его лицо влажными салфетками. «Дружище, я понимаю, что тебе хреново, но сейчас не самое подходящее время для театральщины. Ну, серьезно, и так настроение хуже некуда. Я был велик и двигал горы. Я атом расщепил карающим перстом. Я был бесстрашен да настолько, что смерть за сиськи подержал. Увы, так создан мир. Что живо, то умрет, и вслед за жизнью в вечность отойдет. Ушел и мой триумфомиг, а вместе с ним моя бабуля». «Братишка опять глючит?» — спросил Мозес. «Нет, он цитирует Гамлета», — ответил Элай. «В собственной интерпретации». «А, вот оно что. Ну, значит, идет на поправку». Эстир вяло улыбнулся и из последних сил продемонстрировал некроманту большой палец. «У каждой страсти собственная цель, но ей конец, когда проходит хмель. Боги, это невыносимо, но кто-нибудь убейте меня». «Потерпи, через пару часов доберемся до ангара, там и отдохнешь». «Нет совести, прикиньтесь, будто есть». «Ладно, ладно, хорошо, уговорил. Сейчас посмотрю». Мозес поменялся с Германом местами и внимательно посмотрел на Гласса. Секундная задержка, его правый глаз вдруг засветился синим и исторг из себя несколько тонких лучей, что словно лазеры просканировали тело шамана с головы до пят. Не знаю, что это было. Либо награда за квест, либо незадействованная доселе способность. По крайней мере, раньше я такого не видел. Так, алкогольное отравление, пищевое отравление, инвальтационное отравление, запредельный уровень интоксикации, десяток крайне мерзких дебафов, дезориентация, нарушение работы вестибулярного аппарата и... «Ох, ё-моё, у тебя был инсульт?» «О, бедный Йорик, я знал его, Горацио». Только сейчас я заметил, что Эстир улыбается одним уголком рта. «Что ж, придется раскошелиться». Толстяк достал из кармана золотистую ампулу. «Держись, братишка, через пару минут полегчает». «Думаешь, обычные заклинания не помогут?» – спросил Лока. «Помогут, но тогда мне придется провозиться с ним всю дорогу. И я не могу дать гарантии, что к тому моменту Атлас не превратится в бочку с рвотой. Оно нам надо? Уж больно щедро ты расходуешь столь ценный ресурс. Хочу и расходую. Тем более он заслужил». Мозес повернулся в мою сторону. «Но что касается ресурсов, Даня прав. У нас проблема. Я более не в состоянии генерировать зелья. Не знаю, что произошло. Либо конденсатор истока сломался, либо я окончательно выскреб свои закрома. Больше часа держал лапу в перчатке, а на выходе получил пшик». «Второе», — прогудел Гундахар. «Твоя кровь выделяет особое вещество, но оно не берется из воздуха. Его вырабатывают специальные клетки, что множатся путем редукционного деления ядер. Поэтому советую быть осторожнее. Перестараешься и устроишь себе выжженное поле. Утеряешь способность раз и навсегда». «Угу». Толстяк глубоко задумался. «Стало быть, в альтруистичной заботе о ближних я ударил по собственным мидихлорианам и теперь стреляю холостыми. Прискорбно. А как проверить, восстановятся они или нет?» «Что показывает шкала возвращения к истоку?» 0,01%. «Если выше нуля, то значит восстановятся. Со временем. Главное, держись подальше от конденсаторов». Слушая их, я торопливо полез в меню NSI. «Возвращение к истоку. 0,15%. Да, не густо. На одну ампулу со стихиалиумом, быть может, и хватит, но рисковать явно не стоит. Мне бы очень не хотелось, чтобы Цесту с Вайоми из мощнейшего артефакта превратился в сувенир. Поэтому подожду, пока не накопится хотя бы 5-6%. Будет обидно потерять столь ценный ресурс по причине собственной неосторожности. Вынужден отметить, что сегодня вы сами на себя не похожи, господин генерал», — усмехнулся Мозес. «Никакой тебе потной матки Ямараяху, тупицы, грязного ничтожества и так далее. Что-то случилось?» Гундахар ничего не ответил. Вместо этого он протиснулся в конец салона, опустил спинку сиденья и скрылся в недрах багажника. «Он что, обиделся или скучает по камере?» — не понял толстяк. «Тох, помолчи, пожалуйста», — ответил я. «Побудем пару часов в тишине, хорошо?» «Ладно, как скажешь. Но после я бы хотел с тобой поговорить. Сам знаешь о чем». «Да, мне тоже есть что вам рассказать». Я опустил голову на подголовник и вскоре уснул. Это было очень странное сновидение. Я словно воспарил над Атласом и следовал за ним по пятам, наблюдая за округой с высоты 10-этажного дома. Я видел, как мы покинули акульи жабры, затем съехали по пологому склону вниз и двинулись вдоль очередного плата. Не знаю, что именно это было, но лично мне оно напомнило Решат или Глаз Сахары. Огромное и абсолютно плоское геологическое образование, кольцеобразной формы, похожее на разноцветное стекло. Мы будто бы ехали по поверхности замерзшего озера, отчего в моем сознании зародилась тревога. Казалось, что еще немного, и стекло треснет, а Атлас провалится в глубокую пропасть и разобьется. Точно так же, как разбились и наши надежды на тихую и спокойную жизнь. Но не судьба. Не прошло и часа, как Вэл коснулся передними колесами каменистой поверхности и, не сбавляя ход, двинулся дальше. Он чем-то напоминал мне локомотив. Тяжелый, бронированный, спокойный. Абсолютно уверенный в собственных силах и прекрасно сознающий возможные риски. Странно, но размышляя о нем, я почему-то вспоминал слова Августа. «Чтобы стать великим, ты должен иметь творческие амбиции и мышление инженера». Хотя, казалось бы, при чем тут машина, пусть даже и наделенная локальной версией искусственного интеллекта. Впрочем, далеко не все ассоциации имеют под собой прочное логическое обоснование. Меня вот, например, страшно смешит слово «пузырики». Особенно если насупиться и попытаться произнести его максимально грозно. Ну вот откуда это взялось, и почему это вызывает приступ веселья? Да черт его знает. Вполне возможно, это генетическое. Помнится, в описании стихиалиевского куба говорилось, что миллионы лет назад Вайоми и его братья были маниками-стихиалиями-проказниками. А если это и вправду так, то значит я имею веский повод оправдать свою легкомысленность. Следующие 2 часа мы ехали по прямой. Затем дорога пошла в гору, и я начал замечать признаки цивилизации. На горизонте возникла заброшенная сторожевая крепость с выбитыми окнами и воротами. За ней 10 ржавых цилиндрических построек, что стояли на вершинах холмов в окаймлении лесистых оврагов, видимо, водонапорные башни. А еще дальше был виден город. Пыльный, ветхий и неприветливый, отдающий привкусом уныния и терпким запахом гниющего на солнце навоза. Он выглядел словно наглядная иллюстрация богом забытого захолустья из мира Дикого Запада. Не удивлюсь, если это одно из тех колоритных мест, где на завтрак пьют виски, а на обед глотают свинец. «Не желаете ли подзаработать, сэр?» – прозвучало в моей голове. «Тогда ступайте в бар «Синий Джем» на окраине Блэквотера и пристрелите одноглазого ублюдка Билли Дента. Этот сучий выродок занял у меня 100 баксов и обещал расплатиться с долгами еще прошлой весной. Однако денег я так и не увидел. Более того, на днях он нажрался до скотского состояния и изнасиловал падчерицу старины Сэма, а затем стал зачинщиком уличной драки, где перешел дорогу банде Вуди Джексона. Думаю, пришло время преподать этому койоту урок». Я улыбнулся. «Похож ли этот город на то, что я себе о нем вообразил? Боюсь, этого мы не узнаем». Атлас свернул на запад и двинулся в объезд. При этом я неустанно продолжал удивляться разнообразию Элирма. Чего только стоит закованный в доспехи паладин, что стреляет из снайперской винтовки, находясь при этом на борту стальной вопленицы, машины, работающей на двигателе внутреннего сгорания. Казалось, что в попытке объять необъятное и стать колыбелью для всех цивилизаций и культур, эта планета превратилась в некую метафору или слоеный пирог. Так, с одной стороны, тут присутствуют боги в виде холодных, циничных и жадных корпоратов, что обитают в пентхаусе невидимой башни и правят миром с высоты птичьего полета. С другой – аристократия, кланы и чиновники, что всеми силами пытаются урвать себе место под солнцем или хотя бы взобраться на этаж выше. А с третьей – низшие касты, которые глобально можно поделить на два подвида. Те, кто встроен в общество и является его винтиком, либо те, кому позволили свалить и строить собственный мир в резервациях. Хочешь мир меча и магии? Пожалуйста. Кожаные плащи, револьверы и виски? Да ради бога. Киберимпланты и паровые двигатели? Только скажи, братишка, и мы мигом все устроим. А в виде бонуса подарим тебе два билета в вип-ложу Колизея. Смотреть, как голые накачанные мужики заливают своей кровью пески гладиаторской арены. Реальная ли это свобода или иллюзия? Неизвестно. Как неизвестно и то, как долго вся эта мешанина продержится без присмотра вездесущей системы. Уверен, не будет ее, и все это безумное нагромождение форм правления тотчас же развалится, как карточный домик. Тем временем Атлас продолжал двигаться в сторону сумеречных земель, а я так и летел во сне за машиной, наслаждаясь обуявшим меня чувством свободы и невероятно чистым сознанием. Этот момент я использовал, дабы хорошенько обо всем подумать, ибо пищи для размышлений скопилась целая масса. Друзья, погоня, квесты, разломы, политика, Август, Доусон, Алекса, Заранда, Диедарнис, Нотариус и прочее. Не говоря уже про мелкие бытовые вопросы в виде распределения очков параметров, способностей и подбора подходящей экипировки. Да и с оружием стоило бы наконец разобраться, ибо уже в который раз я убедился, что длинная палка чаще мешает. Впрочем, оружие – это вторичный вопрос. Сейчас самое главное поскорее удрать от преследователей, добраться до ангара Аполло Керту, починить цепелин и пересечь границу Империи. Затем мы планировали отправиться в Глайдмор и найти Августа, но свежие данные от Алекса внесли новые коррективы. Честно говоря, я уже и не надеялся, что Заранда отыщется. И каково же было мое удивление, когда прекрасная Титанида сообщила мне радостную весть. Будь она рядом, сутки бы носил ее на руках и покорно выполнял любые капризы. Ведь именно благодаря ей наши шансы на выживание существенно возросли. Однако я старался контролировать эмоции и не прыгать от счастья раньше времени. Не знаю почему, но сердце подсказывало, что разговор со Стихиалием будет отнюдь непростым. И скорее всего, прежде чем показать тайную тропу в Орлеантан, тот попросит кое-что взамен. И это кое-что может стоить нам очень и очень дорого. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Как бы то ни было, но не проверим, не узнаем. А проверить надо, причем срочно. Времени в обрез. Поэтому путешествие в Глайдмор и просьбу Галилео придется отложить. Еще около часа я размышлял обо всем на свете, прежде чем почувствовал, как у меня участилось сердцебиение. Следом ощутил стремительно нарастающую боль, а в ноздри ударил запах паленого мяса. Вспышка! Пассивная способность, избыточное напряжение, переведена на пятую ступень. «В смысле?» – я удивленно уставился на оповещение NSI. «Это ведь сон, разве нет?» «Проклятие! Он не просыпается!» – послышалось откуда-то издалека. «Бум! Бум!» – я почувствовал, как мои щеки обожгли две хлесткие пощечины. «Очень странно. Я посмотрел на движущегося внизу Атласа и прислушался». «Мозес, сделай что-нибудь! Он ведь сейчас копытится!» «Да откуда я знаю, что делать? Я уже десяток заклинаний применил. Его ничто не берет. И даже на боль не реагирует». «Так сними с него браслет, тупица! Это же ловец снов! Чертов кретин даже не потренировался, прежде чем использовать его на полную мощь!» Щелк! Бум! Мгновение, и мое парящее сознание рухнуло в искалеченную оболочку собственного тела. От чистоты и легкости не осталось и следа. На замену им пришла жгучая боль в обеих руках и страшная, практически нестерпимая вонь. Пахло так, словно кого-то жгли заживо, и этим кем-то оказался именно я. «Мать твою!» «О, слава богу, проснулся!» Герман откупорил зелье регенерации и влил рубиновую жидкость мне в рот. Следом достал ингалятор здоровья и трижды впрыснул аэрозоль туда же. Параллельно с ним Мозес начал проводить собственные манипуляции, раз за разом колдуя в меня исцеляющие заклинания. Стало легче. «Вайоми, все-таки ты уникальный тип», — прогудел Гундахар. «Каждый раз, когда я начинаю думать, что, может быть, ты умнее, чем кажешься, ты вновь и вновь демонстрируешь свою тупость. Видимо, быть недалеким кретином — твой удел». «Ты о чем?» — спросил я. Генерал бросил мне на колени предмет. «Впредь всегда изучай награду, и в особенности ту, что появилась прямо на теле. Далеко не все способности работают по желанию». Я опустил взгляд чуточку ниже. Стихи алиевый глиттер. Класс предмета – мифический. Материал – неизвестен. Категория предмета – аксессуар. Эффекты. Плюс 25% к скорости роста и деления вайол клеток, генерирующих стилиалиум. Банк манны. При наличии кон позволяет перенаправлять и сбрасывать излишки энергии в резервный накопитель. Емкость 100 000 единиц манны. Дополнительный эффект. Дарует уникальную способность «Ловец снов», позволяющую вам контролировать собственные сновидения и использовать время отдыха более рационально. Размышление, планирование, наблюдение за окружающей обстановкой, исследование ближайших территорий. Рекомендуемое время использования способности – 1 час 20 минут. Важно! Без установки таймера «Ловец снов» будет действовать по умолчанию ровно до тех пор, пока вы не научитесь просыпаться самостоятельно или не погибнете от инвальтационного истощения. Внимание! Вы собрали 3 из 9 предметов мифического сета. Доспехи Вайоми. Получен бонус. Стихи алиевый куб. Разблокировано 500 уникальных рецептов. Стихи алиевый цестус. Плюс 100% к урону от заклинания молния. Плюс 20% к сроку действия способности без границ. Стихи алиевый глидер. Разблокирована уникальная способность – гравитационная аномалия, позволяющая временно искажать вектор и интенсивность силы тяжести, воздействующей на объект. Я глубоко задумался. Генерал прав. Сейчас не время раскисать и поддаваться унынию. Безусловно, смерть Назу и Стиги – печальное событие, но и о себе забывать тоже не стоит. Умереть и потерять уровень из-за невыставленного таймера? Да что может быть глупее? Тем временем руки окончательно восстановились, и я медленно провел ладонью, переместив глидер в хранилище. Надо бы потренироваться в его использовании. Если я правильно понял, то благодаря ловцу снов Гундахар больше никогда не сможет подкрасться ко мне посреди ночи, как и бросить в озеро крокодилам. Буду спать и в то же время пристально следить за своей тушкой. Плюс теперь в моих сутках появится дополнительная пара часов, что можно использовать во благо общего дела. Удобно, я бы даже сказал. Круто. Да и разблокированная способность тоже шикарная. Вот выпустят по нам сотню стрел, а я возьму да и создам гравитационную аномалию, что живо притянет их к земле. «Влад, живой?» – прохрипел рядом Эстир. «Да, а ты?» «Так себе. Рецепт банановых блинчиков забыл, представляешь? Стало быть, все было зря». Я весело улыбнулся, затем активировал меню NSI и перешел во вкладку со стихиалиевым кубом. «Боюсь, рецепта блинчиков у меня нет, но зато есть кое-что поинтереснее. Лови!» Я переслал шаману обновленный пакет данных. «Разве может быть что-то интереснее?» — кисло отозвался тот. «А впрочем, ладно, давай посмотрим». Глаз углубился в чтение. «Значит так, из нововведения я вижу, что появилась возможность сортировки предметов по категориям. Что ж, давно пора. Строительные материалы, ресурсы, базовые объекты... Высокотехнологичные объекты, объекты для построек. Так-с, а ну-ка глянем, что у нас тут. Элементы зданий, мебель, декор, оборудование, источники ресурсов, охрана, техника. Нифига себе! Что такое? В отличие от шамана, я завис, разглядывая модели кровати, что начинались с грязных подстилок и заканчивались белоснежными матрасами премиум-класса. А ты перейди во вкладку «Охрана». Если я правильно понял, то при наличии достаточного количества ресурсов твой стихиалиевый куб может сгенерировать нам боевую турель. Вот зацени, магазин турели вмещает в себя 50 темно-коричневых болтов, при попадании которых возникает низкочастотный звуковой удар, лишающий противника возможности двигаться. Или вот малый инвальтационный генератор, который мало того, что вырабатывает подобие электричества, так еще и позволяет бесплатно заряжать пустые инвальтационные батареи. «Бесплатно ли?» – возразил я. «Ты взгляни на рецепт. Алюминий, медь, керамика, сталь, шестеренки, резина, пружины, болты и многое другое. Но главное – 2000 золотых. Вот на кой, спрашивается стихи Алиевому Кубу, золото?» Шаман задумался. «Не знаю. Быть может, плата за работу? А за турель придется отвалить не менее 5. Дороговато, согласен. И как минимум в 2 раза выше рыночной стоимости. Но зато теперь мы сможем каждое место стоянки превратить в неприступный Форт Нокс». «Да, вот только у меня и половины деталей нет». «Сейчас нет», — улыбнулся Эстир. «Однако интуиция подсказывает, что очень скоро у нас их будет целая прорва». «Предлагаешь хорошенько поживиться в ангаре Аполло?» «Естественно». Шаман опустил голову на наплечник Германа и прикрыл глаза. «Влад, пожалуй, я все-таки изучу остальное чуть позже, но что-то мне опять нехорошо». «Без проблем, поправляйся». Я осмотрелся по сторонам. Лока играл с Мозесом в карты, Илай колдовал над очередным скриптом для Ислины, Герман клевал носом, заботливо придерживая глаз за плечо. А Гундахара и вовсе не было видно. Судя по всему, Игв выбрался из багажника лишь для того, чтобы спасти мою задницу и вдоволь поворчать, после чего снова вернулся обратно. «Вэлл, сколько нам еще ехать?» 1 час и 42,5 минуты, господин Эо». «Что ж, раз я никому не нужен, то, пожалуй, стоит провести время с пользой». Я нацепил на запястье стихиалиевый глидер и выставил таймер. 1 час 20 минут. Вскоре я вновь задремал, и, как и в прошлый раз, мое сознание плавно отделилось от тела и поднялось высоко в воздух, следуя за машиной, словно на поводке. 30 метров – максимальное расстояние, дальше которого ловец снов меня не пускал. Это я понял опытным путем, пару раз ударившись о невидимую преграду. Также я понял, что могу летать, точнее, кружить вокруг атласа, вправо и влево, чем я и занялся, с большим удовольствием. Это было приятно. На 20-й минуте я в очередной раз вильнул влево, посмотреть, что за ближайшим холмом, как вдруг наткнулся на притаившегося в кустах монстра 324 уровня. Завидев машину, косматый зверь сперва дернулся вперед, а затем нехотя вернулся назад. Не знаю, что конкретно его отпугнуло. Либо бронированный корпус Вилнарина, либо висящая на мне печать друга Заранды. А может, и то, и другое. Еще через 15 минут полеты мне надоели. Укачало. Я спустился ниже и посмотрел в окно. Без изменений. Затем отплыл дальше и, словно призрак, окунул лицо в металл, заглянув в багажник. Гундахар лежал в гордом одиночестве, растянувшись по диагонали и что-то тихонько бурчал. Я прислушался. «Выше нос, щенки. Все равно все, кого вы любите, скоро умрут». «Нет, не то». «О». Заходят 2 орка в бар. Пьют пиво, они пьянеют. Спрашивают, мол, в чем дело? На что бармен им говорит: «Прошу прощения, господа, но для обнуленных у нас только безалкогольное». «Хотя нет, тоже дерьмо». «Проклятие!» Игв пнул металлический ящик. «Ай да сдохли и сдохли, тоже мне беда. Переживать из-за 2 тупорылых уродов. Говорил же, останьтесь в машине». Генерал сердито вытащил из кармана камень. «Ладно, давай, Затив, помогай. Из нас 2 у тебя это лучше получается». Я вынырнул из багажника и уселся на вершине капота. Все-таки подслушивать нехорошо. Пользуясь случаем, я вновь развернул перед глазами меню стихии Алиевого Куба, глядя на которое, понял, что, судя по всему, Вайоми был не только повелителем Воздушного океана, но также и страстным поклонником крафта. Да, на данный момент доступных рецептов было всего 500, однако я уверен, что это лишь крохотная часть из нераскрытого потенциала мифического артефакта. Более того, чем больше списков ингредиентов я изучал, тем сильнее росло мое удивление. В основном для регенерации предметов требовались простые детали в виде гаек, болтов и пружин, что в целом логично, но также встречалась и суперэкзотика, как, например, клык ледяного виспа, эссенция огненного элементаля, частица хаоса, нить пустоты, камень душ, истинная молитва, оживший ветер, искренний смех, ну и так далее. В общем, ничего не понятно. Но очень интересно. При случае загляну на аукцион и посмотрю, что там есть. Быть может, искренний смех продается в специальных мензурках. Дичь, конечно, но чем черт не шутит. По крайней мере, я наконец-таки нашел, куда потратить истинные молитвы. Предмет изучен на 99,87%. «Атлас, ты готов?» «Я в предвкушении, господин Эо», — отозвался автомобиль. «Немного волнуюсь, но думаю, ничего страшного. На всякий случай напоминаю пароль от ангара. Крест, крест, крест, лемнискатта, треугольник, крест, квадрат, круг». «Благодарю». Я выставил перед собой ладонь и выдал заключительный инвальтационный импульс. Вспышка. Предмет «Атлас Вилнарин», модель А-214, изучен. Стоимость его повторного перемещения в хранилище снижена вдвое. Вот и все. 16 тонн эрудиции и вежливости, как не бывало. Мы стояли у подножья высокой отвесной скалы. Это и был тайный ангар Аполло Керту. Принцип работы аналогичен тому, что был у нас в гараже перед башней. Осталось найти пятипалую выемку, ввести пароль, и доступ открыт. «Крест, крест, крест», — бормотал Герман, ступая по острым камням. «Как-то слишком уж примитивно. Да и символов всего 5. Нет, чтобы поставить обычную клавиатуру. При таком обилии знаков тот же IDDQD можно вечность подбирать. А напомните-ка, многоуважаемый танк, сколько годков вам стукнуло перед отправкой на Элирм?» — весело улыбнулся шаман. 25, а что?» «Ничего, кроме моего глубокого уважения, ибо далеко не каждый человек твоего возраста знает о столь сакральных вещах, как чит-код на бессмертие в одном из главных шутеров 90-х. Как правило, эти знания – бремя стариков на вроде меня». «Ой, можно подумать, у нас с тобой большая разница в возрасте», – поморщился Герман. «Как знать, в былые времена люди бы сказали, что я гожусь тебе в отцы». «Да, конечно», – усмехнулся тот. «Ну хорошо, и сколько тебе было? 30?» «Смеешься? Думаешь, я бы смог обрюхатить кого-то в 5 лет?» 35? Ах, если бы!» 40? Бери выше!» — продолжал улыбаться Истир. «Да ладно, 45?» 46! Охренеть!» — танк удивленно повернулся в сторону Гласса. «Серьезно? Бабушкой клянусь!» «А, да ты и правда старик!» Герман хотел было рассмеяться, как вдруг наткнулся взглядом на удивленное лицо Гундахара. «Боги, какой ужас! Я путешествую с младенцами. 25. Так вот почему ты настолько тупой. Ай, да брось, ну молодые мы, и что с того? Разве это плохо? Так вы еще дети, а я ненавижу детей». «Еще один», — закатил глаза тот. «А я люблю и обязательно заведу себе парочку». «Потому что ты тупой». «Угу, и как это вообще связано? Чем ниже уровень интеллекта, тем сильнее развит инстинкт размножения. Посмотри на насекомых. Те готовы всю жизнь провести в поисках пищи, чтобы затем наплодить сотню личинок и отдать себя им на съедение». Герман задумался. «Думаю, твоя теория требует доработки. Кстати, я нашел выемку». Обойдя гигантский валун, танк прислонил ладонь к вмонтированному в камень металлическому овалу и ввел 8-значный пароль. В ту же секунду целый участок скалы покрылся магической рябью и всполохами, а затем преобразился в мерцающую арку прохода. «Доступ открыт». «Надо же, не думал, что ты запомнишь последовательность», — ехидно подметил глаз. «Цыц усатый». «Эх, никакого уважения к старшим. Ты хоть и старше, но все равно такой же дурак, как и я». «Что верно, то верно», — шаман хлопнул Германа по спине и медленно заковылял к воротам. «Вперед!» Странно, но когда заходила речь об ангаре, то я почему-то представлял себе ржавую рухлядь арочного типа, такую, где годами хранят размокшие от влаги коробки с точно такими же трухлявыми палетами, а вечно небритые похмельные работяги предпочитают кантоваться в бытовке по соседству, дабы не подхватить воспаление легких. Однако я ошибался. Аполло подошел к делу со всей ответственностью и не поскупился на качественную застройку. Помещение было чистое, сухое и невероятно огромное. Что, впрочем, неудивительно. Все-таки тут изготавливали и хранили контрабандные цепелины. Прямо перед нами возвышались длинные ряды стеллажей с аккуратно уложенными металлическими контейнерами. За ними тяжелые подъемные механизмы, кузня, плавильни и широкие конвейерные ленты. А еще дальше пустая площадка, чей дальний конец терялся во тьме. Где-то там и должен был покоиться наш сломанный старичок. «Влад, а включи-ка свет, ни черта не видно». Я материализовал в руках мелистел. В то же мгновение проход позади нас схлопнулся и вновь преобразился в скалу. «Мне кажется, нас заперли?» — беспокойно протянул танк. «Или так и должно быть?» «Не уверен». «Глаз, что ты думаешь?» «Мое паучье чутье переживает упадочный период сродни эректильной дисфункции, если ты об этом. Поэтому в данную минуту помощник из меня никакой. К слову, я и так уже проявляю чудеса выдержки лишь благодаря тому, что стою прямо». «Ясно, что-то мне это не нравится. Совсем». «Согласен. Пахнет засадой». Я кивнул в сторону дюжины следов на полу. «Господин Эо? Господин Герман? Господин Глаз?» — послышался незнакомый голос вдали. «Приветствую. Честно говоря, я уже заждался». «Ага. Я мазнул взглядом по иконке хранилища, материализовав на себе цестус, глидер, трофейные доспехи и посох в правой руке. Левая уже готовилась применить халколиван. Параллельно со мной Герман поправил мифическую кирасу Велора и шагнул вперед, выставив перед собой небесное возмездие. Секундой позже позади него пристроился Гундахар со взведенным урканобоем и Лока с искрящимися клинками Волгихала. «Эх, снова драться!» «Криолитовый террор?» — кровожадно прогудел Игв. «Криолитовый террор», — подтвердил я.